Глава 11. «Ах, мама! Неужели это и в самом деле конец? Вывернут Вегасом наизнанку и снова в амфетаминном психозе?» Вторник, 9 утра. И сейчас, сидя в таверне Дикого Билла на окраине Лас-Вегаса, я вижу все довольно четко. Только одна дорога ведет в Лос-Анджелес, 15-я межштатная. Прямой путь, никаких обходных или пересекающихся маршрутов, отвязный отчаянный скоростной прорыв через Бейкер, Барстоу и Берду, а затем по голливудской трассе прямо в неистовое забвение, просто еще один кислотный урод в королевстве уродов. А ведь, между прочим, следующие 5 или 6 часов я буду самой заметной фигурой на этой чертовой дороге зла, единственный от Бьюта до Тихуаны шевро с откидным верхом цвета спелого красного яблока, выступающий на пустынном хайвее с полуголой, душевно больной деревенщиной за рулем. Может, лучше надеть мою пурпурно-зеленую рубашку из акапулько или вообще ничего? В таком монстре не спрячешься при всем желании. Поездка будет неудачной. Даже бог солнца на нее забил и впервые за 3 дня спрятался за облаками. Нет солнца, хоть ты тресни. Небо было серым и безжизненным. Не успел я укрыться на расположенной в стороне от улицы и потому малопосещаемой стоянке Дикого Билла, как услышал над своей головой рев. Посмотрев вверх, проводил взглядом взлетевший большой серебристый чистенький DS-8. На высоте 2000 футов над хайвеем он стремительно удалялся на восток. На борту Лила Серда, человек из Life. Есть ли у них все нужные фотографии, вся фактура? Выполнили ли они свои обязательства? Я даже не знаю, кто выиграл гонку. Может, никто. Мне лишь известно, что роскошный спектакль был сорван из-за какого-то жуткого бесчинства, оргии бессмысленного насилия, учиненной пьяными хулиганами, отказавшимися соблюдать правила. Я захотел восполнить этот пробел в моей памяти при первом же удобном случае, достать LA Times и тщательно проштудировать спортивный раздел в поисках репортажа с Мин-400. Получить все мясо. И написать репортаж самому, даже в бегах, в тисках чудовищного страха. Я знал, Ласердо улетел на этом самолете обратно в Нью-Йорк. Он сказал мне прошлой ночью, что рассчитывает попасть на первый же рейс. Вот и он отчалил. А я застрял здесь, без адвоката, тяжело опустившись на красный пластиковый табурет в таверне Дикого Билла, и нервно потягивая Бадвайзер у стойки, очнувшись ранним утром в компании сутенеров и спецов по китайскому бильярду. Помещение заполонило такая братва, что я боялся просто взглянуть на свою огромную красную акулу, стоявшую за дверью. Я не мог так бросить эту блядь. Единственная надежда заключалась в том, что каким-то образом удастся проскочить на ней 300 миль отсюда до убежища. Но, дорогой Иисус, я выдохся. Я напуган. Я сошел с ума. Эта культура измордовала меня. Какого хуя я вообще здесь делаю? Это даже не репортаж, над которым я предположительно должен был работать. Мой агент меня от этого отговаривал. Все указывало на негатив. Один злобный карлик с розовым телефоном в полуланж чего стоил. Надо было остаться там. Все что угодно, лишь бы не это. «Ах, мама! Неужели это и в самом деле конец?» «Нет. Кто играл эту песню? Неужели я действительно слушаю прямо сейчас эдакую хуйню по музыкальному автомату в 9:19 этого мерзкого тусклого утра в таверне Дикого Билла?» «Нет. Это звучит только в моем мозгу, отголосок давно отгремевшего эхо болезненного рассвета в Торонто много лет назад. Полубезумные в другом мире, но разницы между ними никакой. Помогите! Сколько еще ночей и страшных рассветов может продолжаться это ужасное дерьмо? Как долго еще тело и мозг смогут терпеть это проклятое сумасшествие? Мучительную зубную боль, потение, сгущение крови в висках, набухшие маленькие голубые жилки под глазами, 60 и 70 часов без сна. И теперь этот музыкальный ящик. Да, сомнений нет. А кому он мешает? Очень популярная песня. Как мост через беспокойную воду. Я остаюсь висеть, теряя надежду.